Глава 43. Очнулась я на постели. В открытое окно врывался легкий ветерок, шевеля занавески. Стоял запах свежести и луговых цветов. Жужжали пчелки, в парке играли дети. Села в кровати и осмотрелась. Я была в спальне Сэма. Он сидел в изножье и улыбался мне. Вот все и закончилось. Он подсел ко мне и обнял. Я так поняла, что все телесные увечья были удалены с помощью магии. У меня ничего не болело, да и чувствовала я себя превосходно. Неужели меня оправдали? Все еще не верилось мне. Да, моя родная. Сэм сгреб меня в охапку. Верховный совет расторг твой брак с Арно и признал Генри и Клэр нашими законными детьми. Правда, существует некая обязанность, которую мы должны исполнить. Какая? Не поняла я, задыхаясь от счастья, что все так закончилось. Совет повелел нам заключить с тобой брак прямо сегодня. Иначе статус наших детей несколько неясен. Они наши законные дети, но мы с тобой не муж и жена. Я рассмеялась от счастья и не заметила, как мой смех перерос в слезы радости. Я так сильно боялась Верховного Совета, а получается, он справедливо порешил освободить Арну от меня и передать в руки Сэма. В спальню внесли красивое, ажурное, нежно-розовое платье с жемчужной вышивкой. Примерив, я обомлела. Настолько оно меня красило. Мира уложила мои волосы в красивую высокую прическу, пощипала щечки для естественного румянца и передала в руки Арну. Он, как друг жениха, повел меня к алтарю. Туфли на каблуках сделали меня немного выше, но после вчерашних передряг я не очень устойчиво ощущала себя на них. Поэтому пришлось опереться на сильную руку Арну. «Я рад за тебя и за Сэма», — признался он с горечью. «Конечно, я был бы куда более рад, если бы ты любила меня и выходила замуж за меня, а не за него. Но что поделать? Ему повезло больше». «Ты был на его месте», — напомнила я про наше с ним бракосочетание. «Но из этого ничего путного не вышло». «Ты права, точно не вышло», — он рассмеялся. Было видно, что ему тяжело сопровождать меня к алтарю, чтобы передать в руки другого мужчины. Но наше с ним время было позади, да и не было в нем радости. Так что сожалеть особо не о чем. Сэм ждал меня на возвышении рядом со святителем. Как же он был красив! Даже сейчас, когда у нас было двое детей и много-много-много времени, проведенного вместе, я восхищалась им. Судя по его взгляду, он был восхищен не меньше меня. Он любил меня как прежде, а то и больше, чем всегда. Ведь он чуть было не потерял меня, а это очень подхлестывает любовь. Гостей было море. Все братья Сэма и Арну, хотя Эрик заметно нервничал и старался не попадаться на глаза. Помимо них приехали наши друзья из других замков. Было столько народа, что яблоку упасть было негде. К тому же вдруг стали известны подробности нашей с Сэмом любви, что взорвало умы сплетников. Столь скандальной и в то же время шикарной свадьбы не видел этот мир. Арну передал меня в руки Сэма. Я ощутила, как его рука слегка подрагивает. Неудивительно, столько пережить, ведь все горести мы с ним разделили пополам. У наших ног встали Клэр и Генри. Оба одеты в белые одежды. У Клэр небольшой букетик в руке. Мои ангелочки! Святитель читал заклинания, освещающие наш брак. Казалось, заклинанием не будет конца. От монотонного голоса я начала уставать. И вот, наконец, он объявил нас мужем и женой. Мы с Сэмом поцеловались, и теперь гости принялись поздравлять нас. Выслушав все пожелания и получив груду подарков, мы сели за столы. Пиршество длилось несколько дней. Мы с Сэмом периодически появлялись за столами, но в основном предпочитали проводить время в спальне. Теперь наша любовь не была украденным счастьем. Она была законной. И любовные утехи тоже законными. Даже не поняла, чем законные отличаются от незаконных. Для меня все было как всегда. Правда, теперь не приходилось прятаться от любопытных глаз и врать Арну. Под конец всех гуляний Мира поделилась со мной важной новостью. Арну сделал ей предложение. Ее сообщение отдавало грустинкой, которую я не поняла. «Отчего ты печальна?» Я взяла ее за подбородок и заставила посмотреть мне в глаза. «Он любит тебя больше, чем меня», — вздохнула она. Я промолчала, не зная, что и сказать в такой ситуации. Пообещать, что все изменится? Заявить, что это ей все кажется? Или что ее сомнения — ерунда? Язык не повернулся. Я знала, что она права. Арно все еще любил меня, но нашел в себе силы отказаться. Впрочем, не откажись он от меня, то меня бы казнили. Или не казнили и заставили забыть о Сэме? Вот тут я растерялась, не зная, что и думать. Высший совет не поймешь, не предугадать решения. Воспоминания о Великом Совете стерлись со временем. У нас с Сэмом родился чудесный малыш, и назвали мы его Герберт. Мира и Арно поженились и наплодили 4 наследников. В какой-то момент, глядя на Арно, я поняла, что он счастлив. Он любил жену и детей. А со мной и Сэмом у него сохранились дружеские отношения. Я осталась жить в замке Сэма. Его братья, которых я ненавидела с момента встречи, стали отзывчивыми и добрыми родственниками. Мать и отец Сэма полюбили меня и души не чаяли в наших малышах. Тронный зал все чаще принимал гостей. Отец Сэма смотрелся на троне всемогущим магом. Каждый, входя в тронный зал, замирал пред его величием. Замирала и я, но по другой причине. В углу за колонной стоял хищный остов зеркала, через которое я попала в зазеркалье. Выкинуть его никто так и не решился. Да и не надо. Он напоминал не только о плохом, но и о хорошем. Вскоре один за другим братья Сэма поженились, и наш замок наполнился веселым щебетом малышни и смехом их родителей. Так моя жизнь в замке, который вначале вселял в меня ужас, превратилась в рай на земле. Я была счастлива и любима. Мы с Сэмом прожили долгую и прекрасную жизнь, полную поездок, приключений и любви друг к другу. Конец.